Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satyam Daya Tapashaucham. Satyam Daya Tapashaucham. Titikshiksha Shamodama. Titikshiksha Shamodama. Ahimsa Brahmacharyam cha. Ahimsa Brahmacharyam cha. Tyaga Swadhyaya Arjavam. Tyaga Swadhyaya Arjavam. Santosha Samdriksevaha. Dramyeho Paramashana. Nrinam Viparyehe Kesha. Maunamatma vimarshanam anadade samvighego utebhayaschaya dharstha teshvatma devata buddhi sutaram rishu pandava shravanam kirtanam chasya smaranam mahatam gate sivajyavana tirdasyam sakyamatma samarpanam Nrinamayam parodharma sarvesham samudhritaha Nrimisha lakshanavanrjan sarvatmayena tushyati. Перевод стиха. Каждый человек должен быть правдивым, милосердным и аскетичным, соблюдая пост в определенные дни месяца. Каждый должен совершать полное омовение два раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличать хорошее от дурного, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказываться от ненужных занятий, осознавать бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегая пустых разговоров, изучать самого себя, кто я, тело или душа, раздавать пищу всем, и людям, и животным, в соответствии с их потребностями, считать каждую душу, особенно если она воплощена в человеческом теле, частицей Верховного Господа. Слушать о деяниях и наставлениях Верховной Личности Бога, того, кто является прибежищем святых. Прославлять эти деяния и наставления, всегда помнить о них, стараться служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа и вручить Ему всего себя. О царь Юдхиштхира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти 30 добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чхебхактивиданты Свами Прабхупады. Намо Вишну Прагришна Пристая Бхатали Шримати Бхактивиданты Свами Тинаме. Штеша Рашвадди Гуруани Праджарами Наравиша Шашунья Вады Пасчатья Дештарами. Заботясь о том, чтобы люди отличались от животных, великий святой Нарада говорит, что каждого человека следует воспитывать так, чтобы он приобрел эти 30 качеств. В наши дни везде по всему миру пропагандируется идея светского государства, государства, в котором всех интересует лишь материальная деятельность. Но если не воспитывать в людях перечисленные выше добродетели, о каком счастье может идти речь? Например, если все жители страны лживы, разве будет эта страна счастливой? Вот почему каждого человека, будь то индус, мусульманин, христианин, буддист или представитель любой другой религии, нужно учить правдивости. Точно так же всех нужно учить милосердию, и все должны в определенные дни поститься, чтобы поддерживать в чистоте свое тело. Каждый человек должен два раза в день совершать омовение и чистить зубы. А для внутренней чистоты, чистоты ума, необходимо помнить святое имя Господа. Кто-то исповедует индуизм, а кто-то мусульманство или христианство. Однако Бог один, поэтому все должны повторять святые имена Бога, как бы они ни звучали на разных языках мира. Кроме того, всех мужчин следует учить беречь свое семя, не расходовать его впустую. Это очень важно для человека. Тот, кто не тратит свое семя попусту, обретает великолепную память, непоколебимую решимость, огромную жизненную силу и энергию. Помимо этого, всех надо учить избегать притворства в мыслях и чувствах и удовлетворяться тем, что действительно необходимо для тела и ума. Таковы качества, которыми должен обладать каждый человек. В каком он живет государстве, светском или религиозном, не имеет значения. Если не воспитывать в жителях страны эти 30 добродетелей, в стране не будет мира. Завершают этот список 9 составляющих духовную практику. Шраванам киртанам часья, смаранам магатам гате, севадьявантар дасиям, сакьям атмани саммарпатам. Каждый человек должен стать преданным Господа, тогда все остальные добродетели разовьются в нем сами собой. Ясьяси бхактир бхагавати акинчана, сарваргуна статра самасате сура, харав абхактасья куто махадгуна, манорадхена сатти дхавато бахи. В том, кто полностью посвятил себя служению Кришне, постепенно проявляются все качества Кришны и полубогов. А у того, кто не предан Господу, Верховной Личности Бога, никаких хороших качеств просто нет. Ибо он, идя на поводу у собственного ума, ведет материальное существование и пребывает во власти внешней энергии Господа. Бхагаватам 5.18.12. Таким образом, движение сознания Кришны предназначено для всех. Людям следует очень серьезно относиться к этому движению и построить свою жизнь на его принципах. Только тогда на земле воцарится мир. Каждый человек должен быть правдивым, милосердным и аскетичным, соблюдая пост в определенные дни месяца. Каждый должен совершать полное омовение 2 раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличать хорошее и дурное, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказываясь от ненужных занятий, осознавать бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегая пустых разговоров, изучать самого себя, кто я, тело или душа, раздавать пищу всем, и людям, и животным, в соответствии с их потребностями, считать каждую душу, особенно если она воплощена в человеческом теле, частицей Верховного Господа, слушать о деяниях и наставлениях Верховной Личности Бога, того, кто является прибежищем святых, прославлять эти деяния и наставления, всегда помнить о них, стараться служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа и вручить Ему всего себя. О царь Юдхиштхира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти 30 добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшуруннаритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасингхубьяхевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Падай Кришна, Пришитая Бхатали, Шримати Ниранджана, Свами Тинанни, Анахада Брайсна, Прападач Туштай, Санкиртана Правитартам, Ихате Гураве Нама. Нама Ом Вишну Падай Кришна, Пришитая Бхатали, Шримати Бхакти Виданта, Свами Итинамине, Намасте Сарасвати Деви, Гаурувани Прачарине, Нервишеша Шуньявади, Пасчат Ядеши Тарине. Итак, мы сегодня поговорим о природе вещей, о человеке, как о индивидуальной душе, о человеке как о тонком теле и о человеке как о грубом теле, а также о природе, как в Бхагавадгите есть глава «Природа, наслаждающаяся и сознание». Итак, все эти вещи взаимосвязаны между собой. Душа, тонкое тело, грубое тело и все, что нас окружает. Другие живые существа, растения, минералы, элементы природы, планеты. Все это взаимодействует между собой. И все это называется одним термином – самбанда, взаимодействие. Самбанда. И поэтому шастры, в частности Упанишады, начинают разъяснять это взаимодействие. И говорится, что Бхагавадгита является сконцентрированной сутью 108 Упанишад. 108 Упанишад. Если вы помните, слово Упанишада означает сидеть вблизи с гуру. Сидеть вблизи с гуру – это означает задавать вопросы и получать ответы. Итак, Упанишады объясняют это взаимодействие всего, что находится в природе вещей. Природа, наслаждающаяся и сознание. Итак, чтобы говорить о каких-то добродетелях, в шастрах говорится, человек должен осознавать. И ближе всех к природе сознания, а сознание это и есть природа души, является что? Разум. Разум. И разум отделен от сознания. Чем? Ложным эго. Ложным эго. И ложное эго проявляется в концепции «я» и «моё». «Ахам маметти». «Ахам маметти». «Я» и «моё». Кто же «я»? «Я» – материя. И все материальное, то есть все материальные объекты предназначены для чего? Для моего чувственного наслаждения. Итак, эта концепция «агам маметти» – «я материя» и все материальные объекты предназначены для моего чувственного наслаждения. Что значит чувственного наслаждения? Материального наслаждения. Итак, разум сразу же сбит с толку природой ложного эго. Что же за природа ложного эго? Мы все время говорим этот термин, ложное эго. Но на санскрите он называет аханкара. Тот, кто не позволяет проникать чему? Свету. Свету. И свет в этом мире, в нашем мире, материальном мире, исходит от чего? От солнца. От солнца. И поэтому этот санскритский термин «ра» означает что? Солнце. Поэтому мы говорим «су-ра». Высшее «су» означает превосходящее, а «ра» означает светило, то есть солнце. «Су-ра». И «аханкара» – то, что не позволяет проникать свету. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, «Эту Бхагавадгиту я поведал Богу Солнца. Он же, в свою очередь, поведал ее Ману. Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку, первому царю. Так это знание попало в человеческое общество. От Бога Солнца к Ману, от Ману к Икшваку. И так это знание попало в человеческое общество. И Бог поведал его кому? Богу Солнца. Главное, поскольку Солнце представляет царя, и поэтому называется Сурья Нараяна. Сурья Нараяна. Сурья Нараяна. Итак, солнце взаимодействует с нашей природой. Итак, мы знаем, что существует такое понятие природа, наслаждающаяся и сознание. Итак, природа вещей постигается непосредственно через разум. Но есть то, что препятствует разуму постигать природу. И благодаря тому, что живое существо постигает природу вещей, оно начинает что делать? Наслаждаться, а не страдать. Так Кришна объясняет Арджуне, что если ты не поймешь этих взаимодействий, эту самбанду, что человек может наслаждаться только в том случае, если он правильно постиг что? Природу вещей. Что же не дает правильно постигать природу? Ложное эго. Поэтому Кришна говорит, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Но если ты станешь действовать в моем сознании, впереди тебя ждет процветающее государство, ты испытаешь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Удивительная природа вещей, и постигнуть ее очень сложно, если человек не знает, что такое разум. Итак, человеческое тело состоит из нескольких субстанций. И мы с вами знаем. Первое называется дехосмин. Что такое дехосмин? Грубое тело. Грубое тело, которое полностью состоит, полностью. Из чего? Из земли. Грубое тело, поэтому вы знаете, в христианстве его называют как? Прах или тлен. Прах или тлен. Из праха вы вышли, и в прах вы возвратитесь. Наше тело состоит из земли. И земля в себе, в совокупности, хранит что? Предыдущие четыре элемента. Вы помните, да? Во второй песне Шримад Бхагаватам описывается, как один элемент трансформируется в другой и переносит свои прежние качества в тот последующий элемент. Вы понимаете, да? Что, допустим, в земле автоматически присутствует что? Вода, огонь, воздух и эфир. Это не значит, что все элементы отделены. В этом суть самбанды, в этом суть понимания живого существа, что все трансформируется, то есть совершается паринама, и паринама сохраняет качество предыдущего элемента. Полностью сохраняет и дает что? Новую трансформацию, новое качество. И поэтому человек изучает эту науку, шакти паринама вада. Школа трансформации энергии. Наша школа, Брахма Сампрадая, Гаудия Вайшнава, наша школа называется Шакти Паринама Вада. Школа по изучению трансформации энергии. Как трансформируются энергии, как трансформируются элементы. И до тех пор, пока живое существо не постигает, то есть не получает знания, а функция получения знания – это функция разума, через что? Посредством чувств и ума. Посредством чувств. И ума. Что же за чувство? Называется гьянмендрия. Почему называется гьянмендрия? Слово гьян означает что? Знание. Знание. Таким образом, наши чувства предназначены для получения чего? Знания. Для чего же мы используем наши чувства? Не хочу учиться, не хочу приобретать знания, не хочу совершать тапасию, хочу домой, мне здесь тяжело, то все. Как вы думаете? Что происходит? Откуда появляется эта концепция? В уме человек не знает, как использовать свое тело. Он не знает, для чего предназначено человеческое тело. Не знает. Это называется как? Авидья. Авидья. Что же такое авидья? И в шастрах объясняется. Это клеша. Что такое клеша? Правильно. Причина – страдание. Почему живое существо страдает? Потому что постоянно постигает природу через призму ложного эго. Через призму ложного эго. Что значит призма? Если вы возьмете физику, то призма – это то, что искривляет. Знаете, да? Призматическое движение света. Призма – это то, что искривляет. И не просто искривляет, а еще и что? Искажает. Искривляет и искажает. Итак, человек постигает науку, и Прабхупада подчеркивал, мы должны отнестись научно к этому процессу. Природа, наслаждающаяся и сознание. Мы должны изучить, как устроено грубое тело, как устроены органы чувств, от чего они зависят, как действуют чувства. Итак, гьян-мендрия предназначенные для постижения знания. И Кришна говорит, что если ты руководствуешься ложным эго, это что? Невежество. Таким образом, знание подразумевает отбрасывание этой призмы. Не использование призмы, а действие получения знания напрямую. То есть разум непосредственно принимает знание от сознания, от сознающей себя личности. И поэтому Кришна говорит: «Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая упадикшанти тьягянам гянина». Что там? Татва даршинаха. Кришна поэтому говорит: обратись к истинному духовному учителю, вопрошая его смиренно. Кришна сразу говорит об определенном качестве, которое необходимо для получения, что для действия гьян-мендри. Смирение – это означает нет призмы. А гордость – это значит что? Призма стоит. Таким образом, если мы будем получать знания в несмиренном состоянии, эта призма будет знания искривлять и что? Искажать. Мы будем получать искаженное, искривленное понимание природы. И таким образом будем не наслаждаться, даже получая это знание. А что? Страдать. Как Кришна слышит от Арджуны. Почему все зная и понимая, я все равно совершаю грехи. А в результате этого что? Страдаю. Я в результате этого страдаю. И так Кришна говорит, вопрошая его смиренно. И служи ему. Это означает, совершай действия. И Кришна говорит, нужно понять, что есть действие, что есть запрещенное действие и что есть бездействие. Кришна очень четко объясняет это Арджуне, чтобы Арджуна получил науку самоосознания, чтобы Арджуна получил науку преданного служения. Это не просто какой-то сентимент, вера, построенная на каких-то странных плачах, криках, всхлипах. Нет. Это наука, которая формирует, когда отбрасывается ложное эго, что возвращает память сознания. То есть, вы помните, мы с вами обсуждали, чем осквернена память? Гунами материальной природы. Первое, что происходит, как только живое существо соприкасается с материей, оно забывает, что Бог кто? Личность. И покрывается имперсональ. Первое забвение, что Бог – личность. Второй вид забвения какой? Что я – душа. Третий вид забвения. Какой? Ну, кто знает? Нет. Что возможно? Что делать? Возможно – возвращаться в изначальное состояние. То есть нет веры, что я могу вернуться в изначальное состояние. Даже когда мы узнаем о том, что мы можем вернуться назад к Богу, что мы можем осознать себя душами, у нас в это веры нету. Почему? Мы утеряли, забыли знания. Или как более проще говорить, живое существо забывает о чем? О блаженстве, потом забывает о трансцендентном знании, вот эти природы вещей, и потом забывает о вечной природе. Сат, чит, ананда. И забывает, как только соприкасается, о виграхе. Кто такая виграха? Кто такой виграха? Арчанам виграха. Кто это? Что это такое? Бог, форма, верховная личность Бога. Она забывает о том, что Бог имеет форму. А форму имеет только кто? Личность. Поэтому безличностный брахман не имеет чего? Формы. Не имеет формы. Итак, живое существо должно очень хорошо разобраться, что же такое грубое тело и тонкое тело. Итак, грубое тело функционирует на основе нервных импульсов. И современные ученые знают, что нервная система дает сигналы. Знаете, да? Мышцы сокращаем, сокращаются мышцы. Все такое, мы хлопаем глазами, двигаемся, органы функционируют, сердце бьется. Под чем? Под влиянием нервных импульсов. Нервная система обогащается токами, так называемыми. Электролитная система называется, которая составляет химические комбинации. Ученые говорят, химические комбинации. Но как только они прибегают к химическим комбинациям, они не находят дополнительного воздействия. То есть химическая комбинация не функционирует. По какой причине? Жизни нет. Нужно ее оживить. Итак, в шастрах говорится, чтобы оживить химическую систему, даже если мы ее составили, и происходит что? Реакция, но она не будет функционировать по одной причине. По какой? Нет. Нету жизни. Нету жизни. Прана, правильно. Прана. Прана. Нужна прана. Жизненный воздух. Шрила Прабхупада в своей маленькой книжке «Жизнь происходит из жизни» очень детально объясняет, что же такое, что? Дживатма. Как этот жизненный воздух происходит? Жизнь происходит из жизни. Жизненный воздух может дать только жизнь. Вот почему они не могут создавать в лабораторных условиях, что? Жизнь. Они могут давать нервные импульсы. Они могут даже заставить труп двигаться. Они могут сенсорно давать нервные импульсы. Но они не могут дать чего? Жизненного воздуха. Что сделал кто? Христос, допустим. С кем? С Лазарем. Что он дал ему? Жизненный воздух. Жизненный воздух. Прану, вернул прану. И говорится, в пране, в сердце, в этих 10 потоках праны, которые сливаются и дают некий спектр такой цветовой. Прана красивая, она переливается, как... Ну, с чем сравнивать? С северным сиянием, прекрасным. Она изумительна, как бриллиант, говорится, который отражает все спектры света. Прана, она переливается. И в пране плавает кто? Душа. Если убрать прану, душе негде что? Плавать. Плавать негде. То есть нету основы, на которой она может функционировать, то есть действовать. И поэтому душа вместе с праной что? Уходит. Когда уходит жизненный воздух, уходит что? Душа. Итак, живые существа не могут понять, как обогащается нервная система. Это прана. Что же такое прана? И в шастрах описывается прана-яма. Что такое яма? Яма означает упражнение. Дословный перевод слова яма – упражнение. Прана – жизненный воздух. Упражнение с воздухом. И мы сразу же автоматически начинаем мыслить. Упражнения с воздухом проистекают только из дыхательного аппарата. Какого? Нос и орала. Называется. Орала. Носоглотка. То есть мы дышим двумя ноздрями и ртом. Все. На этом наше знание о яме, то есть о методах воздействия с воздухом прекращается. Но говорится, дышать можно глазами, ушами, кожей. Можно 9 вратами дышать, любыми. Да. Ну, это как не смешно, это так. Это факт. Живое существо по одной причине не может этого понять. По какой? Оно не обладает знанием. Знанием, что прану можно впитывать не через дыхательную систему, а через что? Через функцию разума, ума и чувств. Поэтому, говорится, пранаяма – это уменьшение потребления кислорода. И поэтому йог постепенно, полностью прекращает дыхательную функцию. Как сравнивается, как лебедь, который пьет молоко и выпивает все белое, и остается вода. Вы знаете, да, что молоко – это жидкость. А раз жидкость, то значит основная базовая структура какая? Вода. Любая жидкость, даже мед. Раз он жидкий, все равно хоть какой гущины он, что? Основная база будет что? Вода. Даже если вы берете воздух и его сжимаете, он каким становится? Жидким. Потому что воздух, основная его опять база какая? Водная среда. Даже в воздухе водная среда. Итак, мы можем взять воздух. Мы не видим воздух, но можем взять. Путем чего? Сжатия. Также и тонкое тело. Есть определенные функции, когда мы можем увидеть эти чувства, сжимая свое сознание. Что значит сжимая? Правильно, концентрируя. Сжимать сознание означает концентрировать. И концентрация чувств и ума, не разума, а концентрация чувств и ума на одном объекте и на одном действии называется как? Медитация. Но кто побуждает к медитации? Разум. Разум. Таким образом, когда мы концентрируем, это мы что делаем? Сжимаем. И как только мы сжали чувства и ум, говорится, ум, время и пространство. Что мы начинаем постигать? Как только сконцентрировались? Природу вещей. Как только мы сконцентрировались на этом, и вот эта концентрация называется, мы убираем что? Призму. Что мы назвали призмой? Аханкара. Аханкара нам не дает концентрироваться, то есть рассеивает пучки, искривляет, делает множество, как Кришна говорит, многовиды. Если вы возьмете призму, увидите там, всяк, один луч света, ударяясь о призму, превращается во сколько? В сотни, в тысячи, в десятки тысяч ответвлений. Смотрите, один луч шел, как только через призму попал, рассеялся. Называется рассеивание, световое рассеивание. Сразу рассеивание. И Кришна говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться. Не может, значит что? Не хочет. Не хочет, значит что происходит? Отождествление. Клеши срабатывает. Отождествляет себя. Асмита клеши. Отождествляет себя с чем? Не хочет предаваться. То есть, не хочет принимать. Что не хочет принимать? Тапасию. Тапасию. Отказаться от ложного эго – это подчиняться. Все мы знаем, что самое трудное, что не отжиматься, не штанги ворочать, ничего. 100 детей можно обувать, одевать. Сотни женщин можно содержать. Можно наслаждаться, не знаю, бегать 100 километров. Но только в свое удовольствие. Только в свое собственное удовольствие. И поэтому говорится, индрием хришикеша сева. Тот, кто не способен в удовольствие хришикеши что-то делать, чувство, он будет все делать. То есть суровые тапасии принимать, что угодно. Мы же страдаем, так ведь, да? Но для себя. И мы готовы на что угодно, на любое страдание пойти. Но это наше страдание. Мое страдание. Я и мое. Что ко мне пристал? Это мои проблемы. Или мы говорим, а это твои проблемы. Итак, ложное эго везде выступает этой призмой. Происходит, вы помните, да? Луч Вишну. Книжку читали? Нет? Про Бхактисиддхан Сарасвати. Луч, вот он. Один луч идет. И там очень хорошо поясняется, что луч кто-нибудь может преломить. Посредством чего? самости. Да. Посредством самости. Посредством самости луч преломляется. И когда мы также, что значит получать милость? Мы милость получаем. Но когда она бьется об наше ложное эго, она входит не в сердце, а уходит. То есть тюк, оно должно было туда попасть. А в итоге, ударяясь через эту призму, оно уходит в сторону. И еще что делает? Рассеивается. То есть становится незначительным, неважным для нас. Пылью становится. Итак, гьянмендрия – чувство, предназначенное для постижения природы вещей. Слух, обоняние, осязание, зрение и вкус. Вкус, предназначенный для гьяны. Слово «гьяна» переводится как «наука, которая приводит к чему?» К освобождению. Мукти. Гьян-мукти. Приводит к освобождению. То есть живое существо имеет глаза, как органы, уши, нос, речевой аппарат или вкусовой аппарат только, и кожу только для одной цели. Как через постижение науки узнать о чем? Об освобождении. От чего же оно хочет освободиться? От невежества. Что же такое невежество? И в шастрах говорится, страдать это и есть что? Невежество. Мы-то думаем, невежество это не знать, там дважды два, четыре или что-то. Нет. Страдать это и есть невежество. Невежество есть страдать. И невежеством является терпеть страдания. Потому что когда мы начинаем терпеть страдания, возникает функция чего? Кто знает? Привязанности. Возникает функция привязанности. И поэтому в шастрах описывается, что есть терпение в гуне благости. То есть мы терпим, зная, что мы терпим для того, чтобы избавиться от этого. А можем терпеть. Для чего? Что это неизбежно. Улавливаете, да? Разницу. Иногда мы терпим страдания, потому что мы заняты методом, который нас в итоге избавит от этого страдания. Поэтому мы терпим. Как у зубного врача. Почему мы терпим? Потому что мы точно знаем, что надо потерпеть, и потом будет что? Лучше. Но мы можем же терпеть как что? Неизбежное. Потому что просто деваться некуда. И можем терпеть как? Еще как? Можем терпеть. Привычка, правильно. Это и есть невежество. Мы привыкаем. И это перестает для нас быть чем? Страданием. Мы прекращаем осознавать, что мы страдаем. Вот как мы день рождения отмечаем. Мы не только не осознаем, что это чушь полная. Мы это праздником сделали. Вы представляете, какое невежество? Мы сделали день рождения праздником. Мы сделали день рождения праздником. Вы можете себе представить? А день смерти сделали чем? Скорбью, трауром. И то, и другое есть проявление чего? Невежества. Невежество. И то, и другое проявление невежества. Это отношение к чему? К рождению и смерти. А между рождением и смертью существует что? Жизнь так называемая. Так называемая жизнь. И в шастрах Кришна говорит, тот, кто родился, обязательно умрет. А тот, кто умер, обязательно вновь родится. Итак, тот, кто родился, обязательно умрет. Таким образом, человек родился для того, чтобы что сделать? Умереть. И это праздник. И в Ведах говорится, что смерть больший праздник, чем рождение. И поэтому в шастрах говорят, что дни рождения раньше не справляли. Справляли дни рождения Кришны, явления, ачарьев, гуру. Но свой день рождения считали каким? неудачная. Я опять что, воплотился в этом мире? Из-за чего? Правильно. Из-за того, что я все, что я делал с одной целью. Получить плоды для чувственных наслаждений. То есть опять призма сработала. Эго. Ложное эго. Все, что я делал, все тапаси, все, что я делал, благотворительностью занимался, совершал жертвоприношения только для одной цели. Получить за это для своих чувств награду. Для своих чувств награду. И награда всегда выражена в объектах чувств. Награда всегда выражается в объектах, то есть в конкретных что? Предметах. В конкретных предметах, воплощенных. То есть, а предметы какие бывают? Ну, кто знает? Одушевленные и неодушевленные. Все движимое и недвижимое в этом мире принадлежит Господу. Итак, мы хотим получать объекты, то есть предметы. Либо одушевленные, либо неодушевленные. Для чего? Наслаждаться. Наслаждаться объектами. И такой вид наслаждения называется каким? Ложным. Почему? Кто знает, почему наслаждение объектами чувств называется ложными? Потому что все объекты принадлежат Господу и предназначены для чьего наслаждения? Для Его. И как только живое существо говорит, ахаб мамети, я и мое, это я должен наслаждаться? В соответствии с этой природой, почему и говорится природа, наслаждающееся сознание. Живое существо не осознает, что вся природа предназначена для наслаждения кого? Индрием Хришикеша Сева. Для наслаждения чувств Кришны. И как только оно начинает наслаждаться, то по природе вещей оно в итоге получает что? Страдания. Реакции. Страдания. Оно получает страдания. Вы помните даже эту обычную историю, как есть история, как Кришна и Баларама по Вриндавану ходили. И все к Кришне обращались, все Кришну любили. И Баларама, он как-то смотрит, что его так ну, не очень как-то жалуют. Ну, как бы во вторую очередь. И они, когда пришли домой, Баларама говорит Кришне, дай перо поносить. У Кришны нет проблем никогда. Кришна говорит, да в чем проблема? Конечно, возьми. Да? И Баларама с Кришной очень похожи. И есть еще одна деталь у Баларамы. Баларама может менять цвет. Поскольку природа духовная, если он захочет, он может один в один, как Кришна, выглядеть. И у Баларамы даже есть флейта. И даже камень. У Баларамы только нет чего? Павлиньего пера. И Баларама сказал, Кришна, дай перо поносить. Кришна же, он же отреченный. Тут нет проблем, на, вообще дарю. И Баларама поменял цвет, одел перо и пошел по Вриндавану. И все смотрели на Балараму и думали, о, Кришна! И все его назвали Кришна, и все проявили. Только гопи что-то так. Ты не Кришна. И Баларама, ему было очень интересно. Он говорит, почему? Кришна бы никогда не спросил, почему. Всегда говорят, на варе шапка горит. И сам такой вопрос был, сразу показал, он сразу себя выдал. Он сказал, почему это я не Кришна? Потому что если вы тот, кто есть, вы не будете спрашивать, что это я не этот. Вы скажете, с ума сошли, что ли? Или просто скажете, ну и ладно. Значит, вы меня не узнали. И он спросил, почему? Он хотел знать, как они определили. Но гопи как определяет Кришну? Сердцем, сердцем. Потому что Кришна в сердце гопи. В сердце. И Баларам подумал, да и фиг с ними. Зато другие все принимали его как Кришну. И что же произошло? Во Вриндаван тут ворвался демон в форме коня. Огромного коня. Зачем он пришел во Вриндаван? Он хотел убить Кришну. И он знал, что Кришну можно отличить от Баларамы только по одной примете. Баларама вообще его не интересовал. Это Баларама, он говорит, отдыхает. Надо Кришну мочить. И он знал, что отличительной чертой Кришны является от Баларамы. У него перо. И он там всех давай топтать, все бегают туда-сюда. И все, естественно, побежали, искали защиту у Кришны. И все прибежали, смотрят, перо там, ходит Кришна. И они все кричат, защити. И Баларама, ну... И этот демон что? Напал на Балараму. И Баларама ничего не мог сделать. Демон так легнул Балараму, что Баларама там улетел куда-то. Дыхание сбилось. Все у него перекосилось. Вся одежда. Он еще раз попытался на это делать. Демон опять ударил Балараму. Баларама опять отлетел. Что сделал Баларама? Баларама стал убегать. Куда? Прибежище всех живых существ. Он бежал к Кришне. Что он сделал? Он сдернул перо. Зачем он бежал к Кришне? Он как Федя сумки. На, тебе, может, ты хочешь поносить? На, что мне это? Зачем мне это? На, хочешь поносить? Он бежал отдать перо Кришне. Может, он понимал, что его перепутали. Он уже не хотел быть Кришной. Он уже не хотел быть Кришной. Так и в жизни есть всегда приятная сторона и неприятная. Потому что все предназначено для наслаждения кого? Кришны. Даже перо на голове. Итак, это правильное понимание природы вещей, что все предназначено для наслаждения Кришны. И когда Кришна наслаждается, те, кто ему служат, что автоматически получают наслаждение. Итак, живое существо должно постигнуть эту природу, наслаждающуюся из сознания. Что же с сознанием происходит? Сознание всегда отрезано от живого существа этой призмой. И живое существо дорожит этой призмой. В этом проявляется что? Невежество. Оно дорожит этой своей материальной индивидуальностью. Именно материальной индивидуальностью, полностью забыв о своей индивидуальности и неповторимости какой? Духовной. Говорится, Нило Расамрита Синху. Есть Бхакти Расамрита Синху, а есть Нило Расамрита Синху. Это означает, сколько живых существ, столько и нектара взаимоотношений, присущих только непосредственно этому живому существу с Кришной. У каждого свои отношения, абсолютно не похожие на отношения другого. Каждое живое существо имеет свои индивидуальные, личностные, не похожие ни на какие другие, ни на кого отношения с Кришной. Какие? Любовные. Раса. Расамрита. Амрита – нектарные. То есть такой вкус, что просто голова съезжает. Говорится, что гопи, они сумасшедшими выглядят. Они как сумасшедшие действуют. И все всегда считают во времена, что у них с головой не в порядке. Потому что они действуют вне разной вообще никакой логики. У них даже нет духовной логики. У них просто что? Один экстаз. Экстаз. Итак, живое существо получает знания. Чтобы получить знание, оно должно отказаться от чего? От ложного эго. И понимание этого состояния, отказаться от ложного эго, чтобы получить знание, благодаря которому я смогу правильно взаимодействовать с природой. А если я буду правильно взаимодействовать с природой, я буду что делать? Наслаждаться, а не страдать. Для этого живое существо должно использовать разум. Итак, идет по нисходящей. Ложное эго, разум, который осквернен ложным эго. То есть искажено все в разуме. Разум это искажение направляет куда? В ум. Ум направляет это искажение, которое называется просто обычно кама-шакти. Итак, через призму протекает луч бхакти, и в этой призме он превращается во что? В каму. Он проникает в разум, из разума он проникает в ум, и из ума он укрывается где? В чувствах. И он укрывается в чувствах. И живое существо использует свои чувства не для получения знания, а для получения чего? Наслаждения. То есть неправильного представления о природе. Что природа предназначена для моего наслаждения. Это означает в уме что? Вожделение. И разум, когда начинает нам говорить, как использовать, как эксплуатировать материальную природу, значит, в разуме также вожделение. И наши чувства так устроены. И поэтому в шастрах говорится, что процесс бхакти предназначен для того, чтобы что сделать? В первую очередь, что нужно сделать? Убрать причину. Мы не можем убрать из чувств вожделение, из ума убрать вожделение и из разума, если мы не убрали что? Призму. Причину не устранили. И поэтому Кришна такое важное внимание уделил, когда объясняет Арджуне. Если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь опять... Он все время указывает на ложное эго. Почему? Причина того, что Арджуна не слышит Кришну. Таким образом, когда Кришна начинает наставлять Арджуну, и Арджуна не принимает, он говорит, Говинда, я не буду сражаться. Что происходит? Чем руководствуется Арджуна? Ложным эго. И поэтому его гьян-мендрия не ведет его к освобождению. От чего? Что происходит с Арджуной? Страдает. Он страдает. От чего? Потому что все, даже то, что говорит ему Кришна и просит его делать, преломляется через призму чего? Ложного эго. И тут же это благо, Кришна говорит, это благо для всех. Это высшее благо, и то, что я тебе говорю, счастье. То, что я тебе говорю, блаженство. Для Арджуны тут же превращается через эту призму. Во что? И он говорит, боль иссушила мои чувства. Ты даже говоришь мне сразу плохо. Даже ты говоришь мне сразу уже плохо от твоих слов. Я уже от твоих слов страдать начинаю. Не говори, молчи. То, что говорит Кришна Арджуне, уже сразу же мгновенно причиняет что? Боль. Как вы думаете, почему, когда нам говорят правду о нас, нам это причиняет боль? Нам говорят, завистливый, похотливый, нечестивый, дешевый и так далее. И эта боль нам причиняет. Смотрите, слово завистливый, нечестивый, когда нам что-то говорят, это задевает наше что? Ложное эго. Как вы думаете, если бы мы убрали ложное эго и нам говорили, нечестивый, лживый и так далее, что бы с нами происходило? А? Ну что значит ничего? Правильно. Желание освободиться от этих качеств. То есть желание очищения. Вот почему говорится. Очищение своей природы. Кришна говорит, это знание. Очищение. То есть, когда мы убираем ложное эго и слышим о себе негативное, то у нас не рождается обид и противоречие, а рождается сразу же желание, что от этого избавиться, очиститься. Очиститься от этого. И мы что делаем? Садачара. Мы начинаем вопрошать, каким образом можно избавиться от этого. Мы, садачара, говорится, мы хотим получать наставления и быть занятыми практически. Как в такой практической деятельности можно от этого, что у нас там проблемы, что? Избавиться. И Кришна говорит, это называется благостью. И это называется дхармой. И вот на этой основе построена социальная система ведического общества, которая называется варна-ашрама, дхарма. Вот почему называется эта глава «Четыре сословия». Итак, живое существо постигает эту гьян-мендрию. Но чтобы постигнуть гьян-мендрию, человека в первую очередь лишают этой самого сильного проявления ложного эго, которое выражено в чем? В гордости, в отсутствии смирения. В отсутствии смирения. То есть, если вы руководствуетесь ложным эго, то сразу же, если вам говорить о ваших недостатках, у вас не желание избавиться, а обида. Обида тут же во что? К вам, на кого обиделись, что начинают испытывать? То есть сразу прекращают видеть в вас хорошее. Сразу же прекращают в вас видеть хорошее. Сразу вас видят каким? Несправедливым в первую очередь. То есть, что нас поругали, несправедливо. С нами так нельзя. С нами надо мягче. И в шастрах говорится, что человек должен научиться проповедовать так ученикам, чтобы не задевать их ложное эго. Почему? Потому что они очень гордые, нечисты еще. Нечисты. И поэтому Господь Чайтанья в Чаритамрите говорит, я ругаю только продвинутых. Только продвинутых. Если мы слышим, что кому-то говорят, что ты такой сякой, это означает, тот человек считает тебя каким? Продвинутым. А мы считаем, что если нам это говорят, что тот человек нас считает какими? Задвинутыми. Мы воспринимаем любую поправку или что, как оскорбление. Это и есть проявление чего? Гордости. Когда человек думает, что его оскорбили, это и есть проявление гордости. И Шрила Прабхупада приводит пример Амбариши Махараджа. То есть ложное эго было отброшено. И когда Дурваса всяко чепухи наговорил, того чего-то даже не было, он не только как-то обиделся, он это принял как истину и сразу же отрекся, чтобы очиститься от того, что сказал Дурваса. Он так вдохновился и думал, Дурваса, мой благодетель, я так ему благодарен. Если бы он мне этого не наговорил, я бы все был бы привязан к жене, к детям и к тому... И он сразу отрекся от государства и отправился путешествовать по святым местам. Сразу же отправился в паломничество, отрекаться, очищаться от этого, что сказал Дурваса. И когда Дурваса пришел к нему просить прощения, он был обескуражен, он был сбит с толку. Как это? Просить прощения за то, что он сделал добро. Представляете, для нас кто-то сделал что-то очень важное, а потом просит, прости, что я для тебя сделал счастье. Не обижайся на меня, пожалуйста, что я тебя сделал счастливым. Это абсурдно. И поэтому Амбариши был сбит с толку. Почему Дурваса? И он сказал, он был испуган, и он сказал, что я такого сделал? Я, видимо, сам совершил оскорбление, что ты сбит с толку и прочее. И он стал у него опять. И тогда он увидел его величайшие качества. Он увидел его качество, его чистоту. И он был потрясен. Ему стало очень что? Стыдно. Ему стало очень стыдно. И он, говорится, почувствовал свою незначительность рядом с Амбаришей. То есть тут же мгновенно стал ниже Амбариши. И как только он почувствовал свою незначительность, чакра исчезла. Таким образом, чувствовать свою значимость, это вот обиды, со мной так нельзя, это означает, мы чувствуем себя очень какими? Многозначительными. Мы значимые фигуры. Мы гордимся какими-то своими гордостью, качествами, какими-то способностями, коммуникациями, то есть материальными качествами. И, как правило, духовные качества, что отсутствуют. Почему? Преломляясь через эту призму, они не проходят. Итак, в шастрах говорится, вопрошай смиренно и служи, ибо самоосознавшие души знают истину и видят истину, и могут тебе ее что? Дать. То есть послать тебе этот что? Луч. Но чтобы ты его получил, нужно убрать что? Призмочку. Нужно убрать призму и нужно подготовить сердце для принятия луча. То есть вычистить его. Но человек, у которого есть призма, он своей грязи что? Не видит. Потому что свет туда... Он же рассеивается в сердце. Призма, она туда... Вот смотрите, вот здесь призма. Здесь нужно осветить. Луч бьет и уходит туда. Здесь остается что? Темно. Поэтому и называется аханкара. Она не дает туда проникать что? Свету и осветить. И Гьян Мендрия поэтому сравнивается с факелом знания. Мой гуру дал мне факел, и я осветил и увидел такими, как есть. И когда мы вчера читали Шарангати Бхактивинода Такура, где он говорит, луч туда проник, и луч освещает всю эту грязь. И он видит ее, реально видит. Реально видит свои недостатки. И на что же он вдохновляется? И он говорит, эту печальную молитву я предлагаю стопам своего Господа. И молю его о чем? Займи меня. И он начинает петь. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Он начинает петь мантру Харе Кришна. Займи меня. Я понял, что если ты меня займешь в таком состоянии, когда я вижу это все, я через эту деятельность вычищу свое сердце. А ты мне что, поможешь? И Кришна говорит, лучом знания я в сердце своего преданного рассеиваю тьму невежества. Так просто. Так все просто. Как же приобрести эти 30 качеств? Это не показушничество. Все, это качество. Это не способности, которые видят все. Качество видят только особые люди. Шрила Прабхупада говорит, качество человека могут видеть только особые личности. Особые личности. Мы обычно видим друг друга только что. Способности, неспособности и недостатки. Мы не видим качеств. Мы не видим качеств. И определяем человека в гуне страсти. Как он разговаривает, лексикон, там то, все, пятое, десятое. Говорим, что он не браман, он резкий такой. Он там колотит что-то там, стенку или грушу. Он там кшатрия, видимо. Мы даже не видим качеств. И поэтому Кришна говорит Арджуне про Дроначарию. Он великий браман. А чем занимался Дроначарья? День и ночь. Он только день и ночь махал всякими видами оружия. Колотил всякие груши, бился там. День и ночь он тренировался. День и ночь. Он учил людей, как отрубать руки, голову, как перерезать сухожилия, аорты перерезать, как одним движением в ноге спустить кровь с человека. Есть такие места, вы просто перерезаете на ноге одну аорту, и у вас ровно за 3 секунды вся кровь вытекает. Человек даже не успевает упасть, у него уже все, сердце пухолостую. Пока он падает, эти секунды идут. И Дроначарья учил. Браман, ахимса. Как вы думаете, он был простой браман или великий браман, обладающий всеми брахманическими качествами? И в шастрах описывается, он был великий браман, что другие браманы преклонялись перед ним. И он чем занимался? Военным искусством. И обучал. И всю жизнь он что делал? Воевал. И Кришна говорит, это великий браман. Он говорит, так нет, он же кшатрия. Он говорит, нет, он великий брамана. Его язык как бритва, а его сердце как масло, как мед. А он говорит, а это вот, его язык как мед, а сердце его как камень, Хридая Паша, или как он, закованный в обиды, в гордость и так далее. Нету процесса анартха невритти, есть показуха и амбиции. Это называется пратиштха. Пратиштха. И желание этой пратиштхи. Пратиштхат называется. Желание пратиштхи. Желание выпендриться, выделиться. И желание что? Подтвердить, что я какой? Лучше, чем другие. Итак, эти 30 перечисленных качеств, несомненно, нарабатывается у человека, который понял природу вещей. Природу вещей. То есть может пропускать что? Луч. луч знания. Мы столько много слушаем, и говорится, звук является лучом знания, и поэтому его называют. Как? Ну, как называть звук? Шабда. А шабда – это сияние. Это сияние. Шабда – одно из названий света духовного называется шабда. Еще и называют шабда-джьоти. Шабда-джьоти. То есть звук, он что делает? Светится. Звук светится. Любой звук светится. Если вы произносите плохое слово, такое темное свечение. Знаете, есть такое понятие темное свечение? Как вот затмение солнца. Черное, да? А оно светится. Оно черное, но вокруг него свет. Красное вокруг него свет. Синий вокруг него свет. Фиолетовый вокруг него свет. Существуют спектры цветовые. Гаммы, оттенки, полутона. Очень много существует. 90 с лишним цветовых восприятий. То есть то, что живое существо может воспринять как? На глаз и видеть различия. 90 с лишним. Это мы при своем зрении можем 90 оттенков различать. Что это не совсем такое. Это, понимаете, вот слишком уж красный. А этот недостаточно. Красный, но недостаточно. Бледно, бледновато красный. Оттенки, полутона. Более 90. А представляете, сколько их существует, что мы не видим даже. Не воспринимаем. Итак, звук, говорится, он светится. И он светится сам по себе даже. Звук. Даже если он из уст какого-то балбеса вываливается, он самосветящийся. Шабда, она светится. Но есть одна большая проблема. Что к этому свету примешивается, что... То, что несет в себе тот, кто его произносит. Примешивается. Как Шрила Прабхупада говорит, просад, упавший в испорожнение. Как вы думаете, просад, который упал в испорожнение, он перестал быть просадом? Он просто измазан чем? Испорожнениями. Он просто измазан испорожнениями. И его никто принимает, ну, как бы, только какие личности? Очень продвинутые. Они могут, как это, просад, выпавший изо рта собаки, принять. Могут принять просад, выпавший изо рта собаки. Представляете, собака вывалилась. Итак, точно так же и звук, он самосветящийся, он светится, и он воздействует. Но когда он воздействует на наш слух, то в первую очередь слух связан с чем? С разумом. Почему? Потому что разум – это более тонкая природа эфира. То есть, раз тоньше, значит более могущественнее. Чем тоньше энергия, тем она более могущественна. Итак, ум, чувство есть. Чувство – это тоже энергия. Она очень примитивная. Очень примитивная. Она выше органов чувств, говорится. Существуют объекты чувств. Это очень примитивная энергия. Выше объектов чувств – органы чувств. Это также энергия, но более высокого уровня, более могущественная. Выше органов чувств – еще более тонкая энергия. Сами чувства. Выше чувств – еще более тонкая природа. Природа ума. Выше такого тонкого, как ум. Это такие, знаете, красные всполохи от ума идут. В Ведах описывается. Красные всполохи, такие, как молнии, разряды. И скорость движения разрядов свечения ума в миллионы, в триллионы раз превышают скорость света. Хотя они светятся, и природа их световая, но они какие? Разновидность что? Излучение. Одни виды света – быстрые лучи, а другие что? Медленные. Таким образом, в шастрах также описывается, что говорить, что скорость света – это однородная какая-то? Невозможно, потому что свет различен. Разновидность световых импульсов. И свет разный. И свет – это электричество. Итак, от нашего ума, им и говорится в шастрах, можем достигать мгновенно, за одну трути. Такое измерение есть, временное. 10 тысячных одной доли секунды. А секунда делится на 8 частей. Берете одну, и там 43 десятитысячных одной доли секунды. За такое время наш ум, вот этот разряд, может достигнуть пределов Вселенной. Свет нет. Там говорится, световой год, световое десятилетие, там миллионы световых лет. А ум, и вы уже там про Брахму думаете, а что он там такой вообще? Сидит там на лодке. Раз уже, раз воздух постигли, эту оболочку представили. И говорится, вот это вот представление в соответствии с знанием, если мы прочитали, что это так и есть, и тут же представили, то наш импульс достигает именно этой оболочки. Тут же, мгновенно. И поэтому Прабхупада говорит, хотя бы представьте, что Кришна – верховная личность Бога. Если даже мы это представим, потому что это так, то наши импульсы ума начинают что? Достигать этих областей, где присутствует верховная личность Бога. И в первую очередь мы достигаем чего? Шветадвипы. Шветадвипы. Также мы начинаем достигать чего? Океана Гарбха. Во Вселенной внизу Кришна возлежит. Оттуда из пупа лотос. Мы можем достигать даже. И поэтому Вишну является Гунешварой Сатвагуны. И когда мы используем знания и представляем это, мы поднимаемся до гуны благости, связываемся с Вишну. А чтобы получать знания, нужно отбросить что? Ложное эго. Нужно отбросить ложное эго. И это отбрасывание ложного эго проявляется в смирении. А смирение, оно не в том, что мы кланяемся, там что-то, или промолчали. Мы подчиняемся и точно осознаем, что именно разумом, то есть знание у нас есть, что если мы не будем подчиняться, почему Кришна говорит, читаса сарва кармани, во всем ты должен подчиняться мне, руководство принять, то мы что? Не получаем этот луч. Он идет, создается иллюзия, что мы слушаем здесь лекции, читаем, а наше сердце не меняется. То есть этот луч не рассеивает тьму невежества. И мы не можем ощутить эти качества в себе. Они не проистекают из нас, эти качества. Мы даже не можем их культивировать. Мы не приходим к самой способности культивирования этих качеств. Мы знаем, что так должны делать, но не можем. Знаем, но не можем. Почему? Потому что ложное эго, преломляя этот луч, превращает его в каму, в вожделение. И Кришна говорит, это Арджуна, почему ты все время, зная даже все это? Он знает все, и мы также все знаем. И он говорит, но все равно делаешь неправильно, все равно гадости. И он говорит, только по одной причине, вожделение. И он говорит, и при определенном методе можно от него избавиться. Выгнать его можно. Нужно пустить туда что? Луч света. И как только свет начинает проникать, то есть мы убираем ложный эго и свет, то именно это шакти, и Патанджали говорит, это шакти, которая трансформирует все остальные энергии. Что делает? Превращает в себя. Любую другую энергию, какая бы она грязная ни была, она превращает в себя. Заставляет ее что? Подчиниться своей природе. Как говорится, сатвагуна, она заставляет подчиняться. Какую гуну? Страсти и невежество. Заставляет, и она выше и чище. Она своей чистотой очищает и превращает раджас в сатву и тамас в сатву. Становится все сатвой. Точно так же и этот луч, когда мы убираем ложное эго, и мы куча у нас вожделения. Луч начинает туда проникать, начинает что? Он вынуждает трансформироваться эту энергию. И мы начинаем ощущать счастье. Мы начинаем ощущать радость. И поэтому Кришна говорит, искренний и простодушный преданный найдет этот путь радостным. Что значит простодушный, негордый, убравший ложное эго, не руководствующий ложным эго? Что значит искренний? Нелживый. Правдивость. Первое, правдивость. То есть он говорит правду о себе сам. Он не обманывает себя, у него нет самоиллюзии. И когда мы видим правду, правду, то есть истинно положение, то мы прекращаем что делать? Гордиться. Потому что кто мы? Ну, я, по крайней мере. Вы-то нет, конечно. Это факт. И тогда мы прекращаем гордиться. И как только мы прекращаем гордиться, этот луч начинает светить. И он говорит, я лучом знания рассеиваю тьму невежества в сердце своего преданного. И моей милостью он преодолевает все перипетии мирского бытия. То есть какие-то проблемы на него наваливаются, счастье, несчастье. И он проходит через них. Невозможное становится возможным. Хари Кришна. Мы продолжим завтра эту тему. Каждый человек должен быть правдивым, милосердным и аскетичным, соблюдая пост в определенные дни месяца. Каждый должен совершать полное омовение два раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличить хорошее от дурного, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказываться от ненужных занятий, осознав бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегая пустых разговоров, имеется в виду, изучать самого себя, кто я, тело или душа, раздавать пищу всем и людям, и животным в соответствии с их потребностями, считать каждую душу, особенно если она воплощена в человеческом теле, частицей Верховного Господа, слушать о деяниях и наставлениях Верховной Личности Бога, того, кто является прибежищем святых, прославлять эти деяния и наставления, всегда помнить о них, стараться служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа и вручить Ему всего себя. О царь Юдхиштхира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти 30 добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Пожалуйста, Борис. Yes. Мысленно. Что? Еще раз. На колеснице своего ума, да. Вот они и путешествуют на колеснице своего ума. Ни своего разума, ни сознания, а ума. И не могут достичь ничего. Потому что отождествляют себя с чем? С умом. А нужно отождествлять себя с чем? С сознанием, с душой. Поэтому называется природа, наслаждающаяся сознанием. Мы наслаждаемся-то где? В уме. А надо? В сознании. Это разные виды наслаждения. Вот почему происходит. Мы наслаждаемся в уме. Представляешь, человек курит и наслаждается. Разве это наслаждение? А в уме происходит что? Кайфово. Яд превращается нектаром. Вот что такое призма. А? Вот что такое призма. Одно превращается во что? В другое. А нектар? Надо в храме жить, надо служить. Во что? Что-то там такое. На каком-то языке непонятно. Это непонятно. Это пайшаса какая-то. Когда слышишь эти жалобы, это на пайшасе. нет, вот это всеми, да, ой, ай, корова, все это, что, не могу, все. Это пайшаса. Хоть мы ее и понимаем, но это пайшаса. Это рождается из понимания, а понимание приходит от служения. Служение подразумевает наличие господина. Это означает, мы служим чувствам господина. Поэтому говорится, когда человек не постигает природу высших вещей, просто он должен найти какого-то любого, блин, пусть даже он там никто, и ему служить. И то это его очистит. Даже если он будет служить какому-нибудь скупому и порочному человеку, но он будет служить, пытаться его удовлетворить, он станет лучше. Тот может быть хуже, потому что это удовлетворяло его чувство. Но человек станет лучше. И поэтому говорится, даже это срабатывает. И поэтому шастра говорится, найдите господина и служите ему. Удовлетворяйте его чувства, и вы очиститесь. Но вы должны это делать. То есть одна есть тайна. Вы должны это делать как подношение Богу. Даже служить негодяю. Как подношение Богу. И тогда вы очищаетесь. Помните, да, как это в Экадышах есть эта история про Лалиту и Лалиту. Помните, да? Про двух Гандхарвов, мужа и жены. Как она служила, когда он стал людоедом, там, каким-то, ну, каким-то там этим троллем. Мумитролем. Когда он стал мумитролем, так сказать. Дани, Дани. Что-то пел там. Гандхарва поет же-то? Он только стал пел. Дани, Дани. Что-то там. Она все равно ему служила, считая его мумитролем своей души. И она делает это как подношение Вишну, и Вишну был доволен. Он пришел и сказал, все, мумитроль, становись нормальным. Так сказать, все, возвращайтесь, балдейте дальше. И еще преданность у них проявилась. Дхарма. Хармо Ракшати, Ракшати. Она сказала, я служу своему мужу. Ну и что, что ты там великий мудрец? Для меня муж выше Бога, а ты какой-то мудрец, блин. Мудр. Мудрец. А ты какой-то мудрец. У меня муж выше Бога. Пусть он не мудрец, но он выше Бога. И я ему служила. И поэтому ты нифига со мной не сделаешь. Как ты там свои, ты что-то там руками машешь, манипуляции свои, это трах тебе дох. Не будет работать. И он не мог ничего сделать. И так, он же там сжигал все взглядом, какие-то мудрые дела, там все рушилось. А на эту тетку бесполезно. Она что так на него смотрела. Да? И что ты тут манипулируешь всеми этими? Своими рамками машешь. И всякими приборами. Жизнедеятельности. Не работает. Я исполняю дхарму. Я служу своему мужу как Богу. А ты кто такой какой-то мудрец? А что такое дхарма? Даже так человек очищается от вожделения. И на него не действует. Всякое это. Пальшаса это. Блин, невозможно уже. Это тут пришли басманы, забадал всем команду, это то, что не любит людей, тут борделяк меня отмет, вообще все такое, нет авторитета, все подлые, гадкие. Надо отсюда уходить, телевизор смотреть 8 дней, так сказать. Там ходить везде по городу, все говно пинать, ага. Прошу прощения. Какой-то пайшаса. Дырочку искать. Это пайшаса. Знаете точно. Призма ваша, так сказать, многогранна просто. И такая она там. Вообще, блин, колба, блин, такая стоит там, блин. Ступа, блин. Все надо понимать научно. И тогда легко. Тогда вы понимаете, что надо, блин, открывать, надо убирать ложные грехи. Да, я завистливый ублюдок, факт, и хочу избавиться. И потом буду вставать рано, читать джапу. А вот это уже девинагари. Даже если по-русски это девинагари. Да? Не сомневайтесь в истинности моих слов, о цари. Или царевичи, короли и королевичи. Не сомневайтесь. Шримад Бхагаватам. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шишини Тай Гауранга, Киджай, Гауру Праминанды, Харибов. Спасибо большое.